Так без них нельзя, без них и удачи не будут радовать. Адаптация — враг счастья. Ищите себе страсть в работе. Будете счастливы. Не все время, но будете. Давайте нальем у кого пустые. Налей мне, Петро, полную. Жду, пока успокоится. Маловато спиртного-то, но, наверное, есть резервы. Итак, за страсть, за честность. Выпиваю. Четвертое уже. И все пьют, даже как-то торжественно. А может, это просто трепотня о честности, страсти? Я-то сам не сдался ли? Вот сегодня как подловато поступил. Хорошо, что Марья одернула. И с больными тоже. С Сашей, с другими трудными. Чтоб его выписывали. Умирать выписал, да? Пожалуй, нужно уходить. Пить больше нельзя. Опьянею. Негоже перед ребятами, а хочется. Нет, нельзя. Да и молодежь должна потанцевать. Без меня они свободнее будут. Вот они жуют и что-то притихли. Семен, хоть бы музыку командовал. Музыку! Музыку! Оживились. Нужно предупредить, только не дольше восьми. И не шуметь сильно. Семен Иванович, на вашу ответственность. Это уже приказ начальства. Началось раздвигание столов, толкотня. Теперь самое время уйти. Поднимаюсь, тихонечко прощаюсь с ближайшими соседями. Петро и Марья пошли за мной. Чего вы-то поднялись? Потанцуйте? Мы еще вернемся. Нужно взглянуть больных. Вышли в коридор. Прощаюсь. Вижу, чего-то сказать хотят, мнутся. Ну, что еще? Петро. Так как же дальше будем жить, Михаил Иванович? Все в полсилы? Ишь ты, упреки. Наговорил о честности, о страсти. Осмелились, что им скажешь? Я боюсь. И мне как-то стыдно. Вдруг не будет получаться и опять смерть. Я не могу сейчас их переносить. Марья, вы обязаны? Без смертей не будет. Но ведь мы научились. Результаты теперь гораздо лучше. Нельзя же из-за гибели самых тяжелых обрекать на смерть десятки. Что же, вы так и думаете доживать век на простеньких? Вам легко говорить, вы не виноваты. Теперь Петро наступает. Ничего нам не легко. Вся клиника переживает. Но ведь вы сами сказали, честь, совесть. Вы же нас учили работать, несмотря ни на что. Только в интересах дела, больных. Так вы думаете, что нужно пустить все как раньше? На всю железку? Тетрады, клапаны, тяжелые стенозы. Оба просветлели. Сейчас Петро закруглит хитрый. Ну, конечно, с максимальной осторожностью, с некоторыми ограничениями, чтобы риск не очень велик. Мы уж будем смотреть во все глаза. Правда, Марья Васильевна? Она тоже улыбается. Сдвинулся шеф. Думать будем. Эликсир сообразительности. Вы требуете от нас, но и мы ведь имеем права на вас. Тоже можем требовать. Ты уж сегодня потребовала, помню. Молчу. Верно, конечно. Имеют право. Если призываешь, так тянись или уходи на пенсию или еще куда. И тогда уже не торопись, речей не произноси. Кончать разговор. Хорошо, я подумаю. наверное, вы